Глава 17. Клуб ланцепупов. Все уже это знали, что Шмидт совсем как бешеный бегает. И когда нежданно-негаданно вошел он в столовую собрание, все как по команде притихли, прижухли, даром что навеселее были. — Ну что ж вы, господа, о чем? — Шмидт оперся о стол с тяжелой усмешкой. Все сидели, а он стоял. Вот это будто самое неловкое и было. Вертелись. Кто-то не вытерпел и вскочил. Мы анекдот? Какой анекдот? Какой? Как нарочно вылетело все из головы. А вдруг он нюхом чует, что мы говорили о нем. И выручил капитан Ничиоса. Поковырял сизый свой нос и сказал. А мы это, да, армянские, знаешь. Один ходит, другой ходит, двенадцатый ходит. Что такое? Шмидт почти улыбнулся. А? Двенадцатый ходит. Стало быть, капитан Нечесовой дети. Все подхватили, загготали, облегчен. Что ж он? Он даже и ничего вовсе, даже и шутит. Шмидт обвел всех их острыми железно-серыми глазами, каждого ощупал отдельно и сказал. Господа, а не осточертело ли вам здесь? Не пора ли чего-нибудь эдкого поклеще, а? Не ахнуть ли нам в город? В ланцепуповский клуб, например, чуть ли не с год ведь там не были. Шмидт глядел, искал. Поедут, не поедут, а вдруг поедут. И потом встретим где-нибудь Азза. Азанчеева вдруг встретим, ведь может же. Публика мялась. Теперь, да ведь пополночь уже. С ума спятить, всю ночь переть, туда ехать, ветер качать будет. Ну-с, как же? Усмешкой хлестнул Шмидт Андрея Ивановича, уперся в широкий Андрей Ивановичев лоб. Андрей Иванович вышел вперед и, хотя и не знал даже толком, что за клуб такой ланцепупов, упрямо сказал, я еду. Лиха беда начать, а уж там пойдет, загалдели, и я... Засуетились, застегивали шинели, пошли к берегу. Не поехал только Нечеса. На воде был такой холодина, что все живые языки подвязали. Свистел, жуть нагонял ветер. Дремали, сидя. Без конца всю ночь колотилась головой волна о железный борт. Подъезжали на рассвете. Медленно, презрительно, величаво выкатывался из воды солнце. Сразу стало стыдно клевать носом. Вскочили, глядели на непроснувшийся розово-синий на горе город. Растолкали на пристани китайцев-извозчиков и покатили гуськом на пяти дребезгливых подводах на самый край города. На звонок дверь, как у Кощеева во дворце, сама растворилась. Людей не видать было, шепотом воровато вошли в приготовленную комнату, вида необычного, очень длинную, коридор, а не комната. У одной стены узкий весь в бутылках стол, а ну спротив, где окна, ничего, пусто, гладко. Шмидт налил себе полный стакан рома, выпил, рука у него чуть дрожала, глаза узились и кололи. Ну что? Господа, жребий, кинули жребий, выпал орел четверым. Шмидту, Молочке, Тихменю, Нестерву. А что-то розовость Молочкова мигом полиняла. Я бросаю, — крикнул Шмидт и кинул за окно большой, весело сверкнувший золотой. На раскрытом окне опущено, и парусом сдувается штор. Стали у окна попарно. Справа и слева вынули револьверы, вытянулись, ждали. Резкий кованный профиль Шмидта, острый, выдвинутый вперед подбородок, закрытые глаза. — Ну зачем же они? — поднял было голову Андрей Иванович, ничего не понимая. На него цыкнули, притих. У всех были красные, дикие глаза, с прозеленью лица, может, от бессонной ночи. Вихрились какие-то несуразные обрывки слов в головах, лили в себя спирт, сердце в нестерпимых, сладко-мучительных тисках. Плыл вверх солнечный квадрат на белой занавеске. все так же молча сидели. Не знал никто. Час прошел, или два, или... Шаги по тротуару, под окном. Какая-то одинаковая у всех судорога. И четыре нестройных в разброд выстрела. Вскочили, взбудраженно загалдели, все кинулись к окну. У самой стены лежал на спине в ватной синий коф Симанза. Нагнулся было за новеньким золотым, но поднять, должно быть, не успел. Уж что было дальше, не видал Андрей Иванович. От ночи бессонной, отвинули дурманы или еще чего, но только сомлел он. Как стоял у окна, так тут же на пол и сел. Очнулся совсем близко над ним Шмидтовы железно-серые глаза. — Разве мыслимо? — Шмидт встал с колен, выпрямился. — Офицер, как институтка, на кровь не может глядеть. Я всегда это говорю. Офицер в мирное время должен учиться убивать. Андрей Иванович медленно поднимался с полу, шатнулся, схватился за Тихмень. Тихмень взял его под руку, повел к выходу. — Пойдемте, голубчик, пойдемте. Вам еще рано. Погодите. Вышли в маленький голый садик с почернелым забором, с печально непокрытой землей. Только недавно еще вышел на небо солнце, а уж затягивался смертной пленкой тумана его зрак. Тихмень сбросил фуражку, провел рукой по зализам своим, глянул вверх. — Скверно, все скверно. — Так скверно, — сказал он скрипуче. Махнул рукой и опять сидел молча, слишком длинный, непрочный. Полз ржавый, ржавящий желтый туман. — Хоть бы война какая, что ли, — буркнул нос Тихмень. — Хороши мы будем на войне. Хотел это только сказать. Или сказал, и сам того не знал Андрей Иванович. В голове колотилось, клочьями несло, стремглав, путалось.